Матерь Агни-йоги. Созвучие устанавливается наличием сходственных элементов. Чем их больше, тем глубже созвучие. Когда появляются элементы, не гармонизирующие со звучащим сознанием, контакт нарушается. Поэтому для удержания связи необходимо внимательно наблюдать за тем, чтобы постороннее содержание не вторгалось в провода. Для соответствия нужны соответствующие элементы в сознании. Их можно накапливать и удерживать с полным пониманием значения этого процесса. Тогда действия, поступки и мысли могут стать целесообразными, то есть созвучными основному смыслу земного существования. В этом значение согласованности.